Глава 9. Новый контракт. «Браво! Ты, как всегда, в своем репертуаре!» Ганит всплеснул руками, ну прямо как недовольная старуха. «Да, крепко же он зол на Сергея. В прошлую встречу они приятно общались на «вы». Господин дознаватель держался чуть ли не на равных, а теперь готов порвать, как тузик, грелку и при этом даже тыкает. Вот только Пашнагов никак не поймет причину подобного поведения. «Ну что я на этот раз-то сделал не так? Едва только появилась связь, как я тут же поспешил сообщить вам о нападении. Я бы даже подцепил останки пирата, но не хватило маневренности. Грузовой модуль не позволил. Не бросать же его. И потом, вы ведь прибыли достаточно быстро». «Быстро, но недостаточно», — вздохнул дознаватель, предлагая Сергею присесть. На месте происшествия Сергею делать было нечего. Все имеющиеся данные он сбросил Ганиду. Было искренне жаль, что не удалось подцепить подбитого пирата. Это был бы настоящий приз. Ну да ничего не поделаешь. Тот слишком резво погрузился на недосягаемую для щеки глубину. Что же касается Ганида, то тот решил таки лично пообщаться с Сергеем, для чего и прибыл на 105-ю базу. Причем ему еще пришлось ждать в течение 3 часов, пока собеседник добирался до места. Правда, как только щука причалила, Сергей был вынужден тут же все бросать и мчаться по зову представителя СБ. И вот сейчас они находились в стандартном рабочем кабинете, каковые имелись на каждой базе или нефтяной платформе. Обстановка насквозь казенная, лишенная какой-либо индивидуальности. Т-образный стол, рабочее кресло, 4 стула у приставного столика. И все. Никаких шкафов, стационарного рабочего эскина, вообще ничего. Ну да и бог с ним. Есть где присесть, и то радует. Сергей что-то недовольно буркнул, типа если кто-то облажался, то он тут ни при чем, и опустился на указанный стул. Кстати, он сейчас был в гидрокостюме, из-за чего испытывал некоторые неудобства. Все же кабинет СБ — это не океан. Переодеться же он не успел по известной причине. Опять что-то не срослось. Наконец, угнездившись на стуле, поинтересовался Сергей. «Не срослось», — подтвердил Ганит. «Ты разнес там все к дьяволу. Все, до чего не успела добраться вода, превращено в крошево. Словом, у нас опять нет никакой информации. Поднятые обломки годятся только на вторсырье. Вот такие дела». Вообще-то вторсырье на океане тоже стоит недешево. Это ведь композит. Тонны композита, являющегося здесь весьма дорогим ресурсом. Опять же, кое-какое оборудование могло и сохраниться. Оно может быть демонтировано, а затем пущено в оборот. Сергей бросил вопросительный взгляд на дознавателя. «Даже не думай», — тут же возразил Ганит. «Ты его упустил. К подъему со дна не имеешь никакого отношения, а значит и премиальные тебе не положено. И не жалко же тебе было всаживать в них столько». «Знаете, господин Ганит, я открою вам один секрет». Явно разочарованный тем, что ему ничего не перепадет, с кислой миной начал Сергей. «Я не охотник за головами и не служил в подводном флоте, так что правилам подобного боя не обучен. По мне, так я лучше переплачу за вооружение, чем отправлюсь на тот свет». «Они предлагали вам оставить груз и уходить», — не согласился Ганит. «Ну и что с того? Я не подряжался работать на каких-то уродов. Никогда и никому не позволял жиреть за свой счет, не собираюсь этого делать и впредь». «Вообще-то ты там был не один». «Так что с того? И потом, сомневаюсь, что они меня вот так отпустили бы». «Зря сомневаешься. Отпустили бы. Зачем им твоя смерть? Есть множество способов уйти с добычей». «Ага. Это если забыть о том, что я могу дождаться, пока они подцепят грузовой модуль, а потом, когда они станут неповоротливыми, как коровы, атакую сам». «До тебя таких умников не было, и пираты всегда отпускали охотников. Можешь сделать запрос в сеть, там описано достаточно таких случаев». «Хм, я не знал». «Похоже, ты не любитель лазить по сети. Ладно, с этим проехали. Жаль, конечно, что мы по-прежнему там же, где и были. Ну да чего уж теперь-то?» «Послушайте, господин Ганит, У нас на самолетах используются так называемые черные ящики. Сергей вдруг встрепенулся от пришедшей в голову мысли. Это записывающие устройства, находящиеся в прочной оболочке, которая предохраняет его от повреждения в случае крушения. Самолет разбился, все вокруг сгорело, но следствие все равно может докопаться до истины. Мне удивительно, почему у вас нет ничего подобного? Почему же? На космических кораблях есть. А здесь нет. Даже элементарная герметичность для эскинов не предусмотрена. Для персональных на гидрокостюмах есть, а на судах нет. Причем без разницы, скутер, скаут, охотник или обычный дрон. Если добралась забортная вода, все, конец. Что ты хочешь этим сказать? Да ничего я не хочу сказать, просто мне это кажется странным. Корпорация не желает нести лишние траты, вот и все. Это ведь дополнительное оборудование. Ага, для землян оно будет, несомненно, дорого. Для нас тут вообще все дорого, но для корпорации... Что-то я в этом сомневаюсь. Да даже если и дорого, всяко дешевле, чем потери от контрабандистов и пиратов. Ганит помял подбородок, задумчиво глядя на Сергея и слегка уйдя в себя. Но достаточно быстро отбросил эту задумчивость и, как ни в чем не бывало, заговорил о совершенно другом. «Сергей, у меня для вас есть одна работенка. Ответственная и прибыльная». «Вы это о чем, господин Ганит?» Тут же, делая стойку, встрепенулся Сергей. «Ха-ха, похоже, его надежды на плодотворное сотрудничество в СБ начинают сбываться». Вот сейчас ему подбросят какой-нибудь выгодный контракт. Очень своевременно, если учесть, что они с Ириной отказались от охоты на гаудинов. И вообще не сказать, что их дела блещут. Казалось бы, 300 тысяч кредитов за уничтоженный пиратский корабль – весьма щедрое вознаграждение, но... Вот без этих «но» просто никуда. Пополнение боекомплекта вооружения до штатного количества привело к тому, что от этих денег осталось только 50 тысяч. Нет, сумма тоже ничего. Когда-то это составляло месячный заработок Сергея, но все же не настолько велика, чтобы, очертя голову, бросаться на поиски пиратов. Так что дополнительный приработок очень даже не помешает. Корпорация командировала на Океанию очередного ученого. Между тем начал пояснять Ганит. Этих умников хлебом не корми, дай только пощупать планету своими руками. Держи контракт. Поработаешь в другом качестве, переквалифицируешься, так сказать, в няньку, будешь возить этого умника туда, куда скажет. Глядишь, и на логово контрабандистов нарветесь, а тогда уж здравствуй, миллион. Что-то сомнительно, открывая почту и начиная знакомиться с условиями договора, возразил Сергей. Океания велика, и вероятность того, что мы обнаружим на ее просторах иголку, слишком мала, я бы сказал, ничтожна. «Согласен, но ведь есть еще и случайность», – пожал плечами Ганит. «И потом, благодаря тебе, за сравнительно короткий срок уничтожено 2 пиратских судна». «Одно. К гибели Энтерпрайза я не имею никакого отношения». «В официальном отчете значится другая информация», – пожав плечами, возразил дознаватель. «Не думаю, что в вашем деле стоит полагаться на подтасовку фактов и приписки», отрываясь от изучения документа и поднимая взгляд на Ганида, возразил Сергей. «Возможно, но факт остается фактом. Именно встреча с тобой стоила тем пиратам жизни. И потом, мне все равно нужно приставить к этому умнику няньку. Так отчего бы не тебя? Так сказать, в качестве поощрения на будущее плодотворное сотрудничество». «А почему не выделить ему судно с парой парней из СБ? К чему именно охотники?» – искренне удивился Сергей. «Потому что никто так не знает воды Океании, как земляне». Так не пойдет!» – наконец, дойдя до пункта об оплате услуг, тут же возмутился Сергей. «Ну а что тебе не нравится?» – устало вздохнув, поинтересовался Ганит. «Это называется материальное поощрение?» «Плата за аренду щуки составляет 30 тысяч кредитов!» «И что тебя не устраивает? Вся дополнительная экипировка и оборудование за счет корпораций. Экипаж судна имеет право на сдачу всех обнаруженных ресурсов, а находки случаются очень интересные. Ты чем недоволен?» «Чем? Да всем! Мы зарабатываем не меньше сотни тысяч кредитов на каждого, а тут общая арендная плата 30 тысяч. На двоих. На секундочку, у нас еще и долгов выше крыши. Я не стану визировать этот договор». «Еще как станешь. Ты ведь не хочешь поссориться со мной?» «Послушайте, ну почему мы? Найдите кого-нибудь другого!» «И не подумаю. Визируй договор. Просто поверь старине Ганиду и делай». Оно бы послать этого гада, но его правда. Если он обидится и захочет попортить им кровь, то сделает это без труда. Способов и возможностей у него более чем достаточно. Как видно, ему, как офицеру безопасности, поручили обеспечить эту самую безопасность какому-то ученому. И, разумеется, с него по этому поводу спросят со всей строгостью. Вот он и решил назначить опекуном того, кто, на его взгляд, лучше всего с этим справится. Как бы это смешно ни звучало, но Сергей везучий сукин сын, а на океане везение стоит далеко не на последнем месте в характеристике акванавтов. Прямо как у Наполеона, который прежде чем назначить офицера на должность, обязательно интересовался его удачливостью. Конечно, Сергея условия слегка не устраивают, точнее не слегка, но у Ганида собственный интерес. Пожелания охотников его интересуют меньше всего, и возразить ему особо нечем. Возможно, подобным образом он дает понять Сергею, что в следующий раз нужно быть аккуратнее и не уничтожать улики с таким тщанием. В настоящий момент дознаватель уподобился тем самым пиратам, которые хотели выдать Сергея. А ему очень не нравилось, когда кто-то... Ну, и что тут можно поделать? Как ни странно, но пока ровным счетом ничего. И появится ли возможность поквитаться в будущем, совершенно непонятно. А вот Ганид при необходимости может смоделировать любую ситуацию и обставить все так, как ему заблагорассудится. Ну и что ты тут поделаешь? Да ничего. Придется визировать и надеяться на то, что в ходе экспедиции им все же что-то доперепадет. «Отлично!» — удовлетворенно взглянув на входящее сообщение от Пашнагова, произнес Ганит. «Сегодня отдыхайте. Завтра перегоните свою щуку на 98-ю базу. Это в 20 часах ходу отсюда. Судно сразу загонишь в ремонтный бокс. К тому времени как раз прибудет оборудование. Механик уже получил задание. Обоснуйтесь там на несколько дней, пока вашу щуку не подготовят». «Извините, но к чему это? Щука в полном порядке, недавно прошла ремонт и весь технический регламент». «Запомни, Сергей, всегда можно что-то улучшить», — вполне доброжелательно улыбнувшись, произнес Ганит. «К тому же ты не забыл про пункт о дополнительном оборудовании? Ну и как ты собираешься его устанавливать?» «А как его потом буду демонтировать? Сейчас-то все за счет корпорации, а что будет потом?» «Потом будет потом. Не забивай себе голову разными мелочами. Иди отдыхай. Завтра в поход». Надо же, когда соглашался на сотрудничество, то надеялся на какие-то преференции, а на выходе полный ноль. И даже некая цифра со знаком минус. Какая? А время покажет. Все будет зависеть от того, сколько времени с ними проведет этот яйцеголовый. Ирина уже успела снять каюту и скинуть Сергею номер. Сейчас это совсем не помешает. Признаться, нахождение в гидрокостюме в воде и на воздухе – это две большие разницы. Возможно, проблема чисто психологического, а не физиологического характера, но от этого ничуть не проще. Все тело ноет и зудит, требуя извлечь его на свет Божий. Девушка встретила новость о подписанном контракте с нескрываемым разочарованием. Кто бы сомневался. Правда, в отличие от Сергея, она не стала костерить коварного дознавателя СБ на все лады, а полезла в сеть. Сергей даже где-то немного обиделся, глядя на подобный подход. Их тут, понимаешь, беззастенчиво имеют, а она решила еще выяснить подробности. Осознав, что полного единения с Ириной сейчас вроде как не получается, он отправился в ванную приводить в порядок и костюм, и себя. Неизменный и обязательный ритуал для всех акванавтов. Когда же вышел, то застал девушку в задумчивости. Не растерянной, не разочарованной, не злой, а именно задумчивой. Она словно что-то прикидывала в уме, не имея возможности прийти к однозначному ответу. Нарыла в сети что-то интересное, став посреди комнаты во всей своей нагой красе, поинтересовался Сергей. А что, очень даже имеет право. Мало того, что благодаря регенерации он избавился от лишнего веса, так еще и постоянные физические нагрузки дают о себе знать. Сейчас, глядя на свое отражение, Пашнагов должен был признать тот простой факт, что даже в годы своей молодости он не выглядел настолько эффектно. «Можно сказать и так», — не без удовольствия рассматривая обнаженного мужчину, начала девушка. «Понимаешь, привлечение к работе с учеными экипажей охотников – это обычная практика. Во всяком случае, в обозримом прошлом так было всегда. Обусловлено это тем, что акванавты лучше чувствуют океан из-за своего образа жизни. Еще из материалов следует, что подобные чести всегда удостаивались только самые удачливые». «То есть те, кто и без того нормально зарабатывал?» «Ага». Но учитывая те риски, которые имеются на океане, заработки крепко замешаны на способности выживать. А корпорация, похоже, заинтересована в том, чтобы ее ученые не погибали. А с чего ты взяла, что это ученые корпорации? Это не я взяла. Во всех материалах говорится о том, что ученые работают на корпорацию. Наверняка это так, раз уж в системе стоит флот корпораций, а империю представляет только один эсминец. То есть у корпорации Арика полная монополия на этот мир. Похоже на то. Ладно. А нам-то какая радость с того, что корпорация проявляет сердечную заботу о своих ученых? А такая. Судя по всему, ни один экипаж, имевший подобный фрахт, об этом не пожалел. Все они находятся в списке тех, кто покинул Океанию раньше положенного срока. Правда, к тому моменту, как им свалилось на голову столь выгодное предложение, они успевали походить на охотниках как минимум года по два. В этом отношении мы выбиваемся из общей картины, но думаю, что рвать на себе волосы слишком рано. А благодаря чему они так резко богатели и разбирались со всеми долгами, живо заинтересовался Сергей. Не знаю, тут никакой конкретики. Может, почистила СБ, а может, сразу рекомендовала парням не распространяться. Ладно, будем надеяться, что мы не станем исключением в этом счастливом списке. Тебе тут так надоело? Как тебе сказать? В общем и целом, я как-то даже привык к местным реалиям. Признаться, тут и не пахнет той мрачной картиной, которую так любили рисовать земные фантасты, в особенности кинорежиссеры. Все чисто, пристойно, светло и даже сухо, несмотря на обилие воды. Но меня убивает то простое обстоятельство, что здесь я не принадлежу самому себе. Я не могу даже поднять голову и оглянуться, потому что должен пахать, иначе не сумею расплатиться по долгам. А на земле у тебя было иначе? Нет, не иначе. Смешно, но я стал замечать деревья, птиц и вообще дышать по-другому, только когда узнал о болезни. Раньше было как-то не до того. Но ведь я уже не на земле, так отчего же все должно быть по-прежнему? Ну что, в боулинг? Решив сменить тему разговора, подпрыгнула на кровати девушка. Учитывая то обстоятельство, что в походе нам не доставало только его, то, пожалуй, да. Задумчиво потерев нос, согласился Сергей. Эй, ты это на что намекаешь? Подбочинилась девушка, лукаво стрельнув в него взглядом. «И не пытайся меня смутить. Я уже слегка перешагнул тот возраст, когда подобные намеки заставляют краснеть». «Ха-ха, кто бы говорил? Видел бы ты выражение своего лица, когда на щуке обнаружилась двухспальная кровать», — отмахнулась Ирина. «Ну, я вообще-то не о том, я о клубе. Вот только попробуй сказать, что мы туда не пойдем». «Хе, ладно, уела. Но все равно через боулинг. Я там хотя бы успеваю принять на грудь». Это обязательно, иначе я даже не надеюсь затащить тебя на танцпол. Да, веселая у них случилась пирушка, если более или менее они пришли в себя только на подходе к нужной базе. Ирина, пожалуй, и удивилась бы подобному обстоятельству, так как Сергей никогда не злоупотреблял, но в этот раз она и сама не отставала от него. Как видно, все же их накрыло, хотя и с опозданием на несколько часов. Разминуться со смертью – это не шутка. На 98-й базе их встретил местный механик. Впрочем, ничего удивительного, так как его уже успели предупредить об их появлении. провели полную дегазацию щуки, закатили на стабель и определили в сухой док. «Ну, все, уважаемые, можете быть свободны на четверо суток», — вырубив лебедку, с помощью которой выкатил судно из шлюзового бокса, произнес механик. «Господин...» — Сергей вопросительно посмотрел на механика. «Эрик, просто Эрик!» — отмахнулся пухлый розовощекий мужчина лет 35. «Эрик, что значит «можете быть свободны на четверо суток»?» «То, что это и может означать. Помочь вы мне ничем не сможете. Руководствоваться вашими пожеланиями я не буду, так как имею четкие инструкции по компоновке и оборудованию судна. Получается, что вы будете только путаться у меня под ногами. А раз так, то валите-ка вы отсюда и вещички не забудьте. Теперь вы здесь появитесь только тогда, когда будете забирать судно». «Ладно. Скажи хотя бы, где именно ты будешь кудесничать, чтобы мы могли забрать свои вещи. Не тащить же сейчас с собой все пожитки». Нет, за то, что что-то может пропасть, Сергей не переживал. Ничего подобного за механиками отродясь не водилось. Да и вообще, такое явление, как воровство среди акванавтов, было редкостью. Но это вовсе не означает, что механик станет заботиться о сохранности вещей. Делать ему больше нечего. Если что-то порвется или окажется испачканным, винить в этом можно только себя. Но еще на щуке были предприняты кое-какие меры предосторожности, призванные спасти всю электронику. Между прочим, Сергею эта предосторожность встала в круглую сумму, поэтому не хотелось бы, чтобы кто-то что-то там наворотил. «Приберите все с коек, потому что я их демонтирую, а остальное может не трогать». «К пульту управления не полезешь?» – задал насущный вопрос Сергей. «Нет, что я там забыл? Все переделки касаются только дополнительного оборудования». «А чем это тебе наша кровать не угодила?» – возмутилась Ирина. При этом она схлопотала ироничный взгляд Эрика, но даже не подумала смущаться. Как однажды заявила Роговцева, она уже взрослая девочка, так что все досужие рассуждения ее интересуют мало. Проигнорировать же покушение на широкую и удобную постель она не могла. «Кровать, говоришь? Хе-хе! Вот молодцы! Да не стреляй ты в меня глазками, сестрица! Правда, молодцы? Можно только радоваться, что здесь, на загривке у дьявола, есть те, кто просто живет полной жизнью. А что до кровати, то тут ничего не поделаешь. На ее месте будет дополнительное оборудование. Поверьте старине Эрику, вы о нем не пожалеете». «Что за оборудование?» – тут же встрепенулся Сергей. «Извини, приятель, но как любили говаривать на земле, без комментариев. В свое время сам все узнаешь». 4 дня на незнакомой базе могли бы показаться вполне познавательными и даже где-то способными разнообразить обыденность, если бы эта база, как и многие другие, в прошлом не являлась когда-то кораблем, как и двадцатка. Так что интерьер ничем особенным не отличался. Ну, нет царапин и дыр в привычных местах, лица другие мелькают, а в остальном все одно и то же. Разве только по составу местное население сильно разнилось. Здесь царил полный интернационал. Хватало всех национальностей. Кстати, англоязычные пытались и здесь общаться со всеми только на своем родном, но номер не прошел. Если на Земле все еще действует их авторитет, зарабатывавшийся в течение пары сотен лет, то здесь им никто не собирался потворствовать. Поэтому на 98-й властвовал Ирианский. Кстати, Сергей был полностью солидарен с местными обитателями. Он недолюбливал как Англию, так и Америку. Потенциальный противник. Так его учили в школе, в военном училище, так оно и осталось в настоящее время. Россия проиграла холодную войну, и НАТО сейчас старается ее всячески давить. Иное дело, что из этого ничего не получается. Русский медведь, подобно излюбленным голливудским героям, изрядно повалявшись по рингу, избитый до изнеможения, отчего-то вдруг начал подниматься и наливаться силой. И это кое-кого ой как пугает, потому что разъяренный медведь – это реально страшно. Ну да, политика Земли осталась на Земле, а здесь есть обычные люди. И если кто-то забывает о том, что отныне сам является представителем отсталой и даже варварской цивилизации, то это его трудности. Причина одобрения Сергеем культивирования ирианского была вовсе не в попирании английского, а в практической пользе изучения языка их новой родины. Во всяком случае, пока имеются все предпосылки к тому, что именно Ирианская империя и станет местом их дальнейшего обитания. Четыре дня, отведенные механиком, пролетели довольно быстро. Сергей с Ириной решили по полной использовать короткий отпуск, столь внезапно свалившийся им на головы. Ну и, как говорится, оторвались. Ну, прямо как малолетки какие, у которых только и забот, что поиск новых развлечений и острых ощущений. Но как бы им ни было хорошо, утром четвертого дня Сергей поспешил связаться с механиком. Ирина с нетерпением следила за переговорами, пристроившись на кровати. Как видно, она успела соскучиться по щуке, которую уже считала своим домом. Впрочем, чему тут удивляться, если основное время проводишь не на базе, а на борту субмарины? Удивительное началось буквально с порога ремонтного бокса. Во-первых, там находился господин Ганит, что вообще ни в какие ворота. Во-вторых, едва за ними закрылась дверь, как дознаватель переслал на их почту расписки о неразглашении. В случае несоблюдения данного обстоятельства им грозили серьезные штрафные санкции. Впрочем, нужно быть глупцом, чтобы трепаться о таком на каждом углу. Дело в том, что оборудование, установленное вместо их шикарной кровати, являлось ничем иным, как мобильными регенерационными капсулами. Механик установил их в два яруса, как обычно помещаются койки. Не сказать, что пользоваться ими будет удобно, а если учесть еще и то обстоятельство, что они же будут и спальными местами, то настроение и вовсе становится кислым. Что такое регенерационная капсула в условиях океании? О, если вспомнить о том, сколько приходится выбрасывать на плановые регенерационные процедуры, то это весьма лакомый кусочек. А уж с наличием ингредиентов на десяток процедур так и подавно. Словом, если нападения на охотников случаются и за куда более скромную добычу в их грузовых модулях, то о подобном куше и говорить не приходится. Дело еще и в том, что мобильные регенерационные капсулы одновременно являются и спасательными как в космосе, так и в океане. Соответственно, разгерметизация корпуса субмарины аппаратам была не страшна, поэтому и захватить их было вполне реально. Вот и причина, по которой информации об экипажах, работавших с учеными, кот наплакал. Просто охотники не торопились откровенничать. С одной стороны, тут играет роль забота о собственной безопасности, с другой – штраф в 1 000 000 кредитов за длинный язык. А это уж совсем круто. Одно непонятно – чем таким экстремальным будет заниматься экипаж «Щуки», что понадобилось подобное оборудование? Что-то смертельно опасное? Вообще-то желания влезать в серьезные авантюры не было никакого, но делать нечего, завизировали расписки, тем более, что ходу назад у них попросту не было. «Значит так, слушайте меня внимательно, молодожены», когда с формальностями было покончено, заговорил Ганит. «Обычно в конце экспедиции ученые заправляют капсулы под завязку и забивают грузовой отсек дополнительными энергетическими стержнями. Как правило, охотникам остается ингредиентов на 8-9 процедур. Какая сумма, улавливаете?» «Не ожидал». «А ты думал, я тебя граблю? Ну, признайся, Сергей. Честно говоря, я думал, что вы хотите выместить на мне злость за то, что из-за меня дважды остались с носом». «Угу, было такое желание», — ухмыльнулся дознаватель. «Но ты не больно-то обольщайся. Я говорю, как правило, а это не значит, что обязательно. Бывает и такое, что эти умники уходят крайне недовольными, так что все в твоих руках, Сергей». «Почему только в его?» – тут же вскинулась Ирина. «Этот ученый – женщина?» «Все правильно, Ирина. Это женщина. Но причина того, что вы не пойдете в поход, вовсе не в том, что Сергей должен будет удовлетворять ее сексуальные потребности. Причин, почему я остановил выбор именно на нем, несколько. Во-первых, судно подготовлено для работы 2 акванавтов. Во-вторых, Сергей имеет опыт нахождения в закрытом пространстве с женщиной, а это, насколько я понял, не так-то просто. Мужчины и женщины слишком по-разному смотрят на многие вещи. И то, что Сергей прекрасно ладит с противоположным полом, несомненный плюс. Ну и, наконец, вы уж не обижайтесь, Ирина, но он не только пилот, но еще и отвечает за ее безопасность. «Тогда не проще ли было не ставить меня в известность по поводу этих капсул?» – удивилась Ирина. «Лишние вопросы. Излишняя секретность может спровоцировать охоту пиратов на щуку. А так, очевидно, что один из экипажа должен остаться. Судно повел наиболее опытный и решительный. Можно ввернуть в легенду желание Ирианки вкусить греховного плода с дикарем с окраины галактики». «Господин Ганит, а для чего вообще на борту установили эти капсулы?» — все же задал интересующий его вопрос Сергей. «Ну а как же еще? Иначе каждое погружение будет проходить слишком долго, а уж с учетом декомпрессии. С помощью же капсул все становится гораздо проще. Укладываетесь в них, задаете параметры погружения, и скин рассчитывает давление и состав дыхательной смеси. Пока готовится жилой отсек и судно погружается на заданную глубину, организм акванавта проходит акклиматизацию. Кстати, пилот может участвовать в управлении кораблем, акклиматизацию можно проходить как в состоянии сна, так и в полном сознании». «Так вот, как наша доблестная служба безопасности умудряется прямо с орбиты погружаться на серьезные глубины», — понимающе кивнул Сергей, обретя ответ на очередной вопрос. «Да. Вообще-то, если бы вы более внимательно изучили материалы, относящиеся к полевым регенерационным капсулам, то узнали бы это гораздо раньше». «Раньше мне было без надобности. На щуке есть еще какие-то переделки?» — Сергей взглянул на механика. «Да, шлюзовая кабина, ведущая в грузовой отсек, сместилась к левому борту. Сам отсек уменьшился на 3 метра», — с готовностью пояснил Эрик. «Ого! Давно мечтали сделать жилой отсек попросторнее. Но куда годится такой куцый грузовой? Я теперь там разве только рыбу-фатук могу разделывать?» — вскинул брови Сергей. «А вашей спутнице потребовалась лаборатория, так что ничего не поделаешь», — развел руки в стороны Ганит. «А как же потом с обратной переделкой? Тоже за счет корпорации?» «Можно», — с самым серьезным видом кивнул Ганит. «Но в таком случае со всем оборудованием. Или вы можете остаться резервным судном, закрепленным за научным отделом». «Хм, пожалуй, лучше побыть в резерве», — дернув себя за кончик носа, произнес Сергей. «Я одного не понимаю, господин Ганит. К чему вот так каждый раз возиться с субмаринами, если можно завести для этого штатные суда?» «Я сейчас открою вам страшную тайну. Вот эта переделка вашего охотника – сущие копейки. Даже регенерационные капсулы не так уж дороги, если вспомнить о том, что они довольно устаревшие конструкции». «Тоже мне тайна», – хмыкнул Сергей. «Да в этом уверен каждый акванавт Океании». «Правильно. Но есть кое-что еще. Опыт, везение, характер. Их невозможно приобрести ни за какие деньги, и никакие специальные подготовки в этом не помогут. Наконец, капризная девочка-удача зачастую крепко завязана не просто на определенном человеке, но на тандеме человек-корабль. Высокотехнологическое общество и такие страшные суеверия!» Не удержавшись, хмыкнул Сергей. «Хотите сказать, что вы не суеверный?» «И суеверный, и в Бога верую», — буркнул Сергей, покосившись на Ганида. «Но мы-то еще не покорили космос в такой степени, как вы, так что для землян это нормально». «При чем здесь покорение космоса и вероисповедание?» — вздернул брови Ганид. «Ну, у нас по мере развития наук, а уж с выходом на орбиту Земли точно, сильно развился атеизм», — глядя куда-то в сторону, ответил Сергей. «Ага, а наша наука шагнула еще дальше, верно? Так вот, Сергей, согласно систематически проводимым социологическим исследованиям, 90% населения цивилизованного космоса являются представителями тех или иных религиозных конфессий. Подозреваю, что у вас на Земле этот процент будет пониже». «Серьезно?» – не поверил Сергей. «Ирина, ну хоть вы повлияете на вашего неуча. Когда же он, наконец, возьмет себе за правило пользоваться сетью и играть в виртуале? А то ведь совсем диким заявится во владение империи, и тогда его посадят в клетку, чтобы показывать за деньги. О, вот и ваша начальница на следующие 2 месяца. Поспешил сменить тему Ганит, едва в помещении появилась еще одна девушка. Высокая, крутобедрая и пышногрудая, меднолицая красавица с правильными чертами лица. Слишком правильными. Зелеными лисьими глазками, обрамленными длинными изогнутыми ресницами. Если сюда приплюсовать еще и копну великолепных волос с фиолетовым отливом, то можно представить себе тех самых эльфиек, которых так любят расписывать в сказках для взрослых. Нет, не в тех, что сразу же лезут в голову, причем далеко не только мужикам, а в фэнтези. Ах да, еще немаловажная деталь. Девушка была сверстницей Ирины, которая ей явно проигрывала и на фоне инопланетной красавицы выглядела серой мышкой. Ну, а что тут скажешь, весьма эффектная дамочка, да еще и в обтягивающем комбинезоне, подчеркивающем ее идеальную фигуру. Словом, изящество, красота и соблазнительные формы, хоть сразу выбрасывая белый флаг. Поначалу Сергей даже обмер, до того сногсшибательный эффект произвела его новая спутница на целых 2 месяца. Однако он довольно быстро взял себя в руки. Возможно, причина крылась в том, что он никогда не крутил романов с подобными красавицами, считая, что они ему не по карману. А может, все дело в том, что ему куда ближе были простые и теплые женщины. Вот как Ирина. Словно желая ее поддержать, Сергей взял девушку за руку, слегка пожал кисть и ободряюще улыбнулся. Правда, улыбка получилась вместе с тем еще и извиняющейся. Ему было совестно перед ней, что он хоть и мимолетно, но все же поддался чарам эльфийки. Отчего-то мысленно он назвал ее именно так. «Приветствую вас, госпожа Алайя! Как добрались до базы?» Дознаватель встретил красавицу, демонстрируя исключительную вежливость. «Была бы рада сказать, что хорошо, милый Ганит, но в этом случае я непременно солгала бы». А вот Аллая была довольно фамильярна и в этот момент походила на исключительную стерву. «Эти капсулы настолько же стары, насколько и неудобны. Просто бедствие какое-то. Отчего корпорации не раскошелятся и не поставят сюда нормальное оборудование, а не этот антиквариат?» «Поверьте, как только я займу место в совете директоров, то непременно подниму этот вопрос», — с легким поклоном заверил Аллаю Ганит. «Насколько мне известно, ближайшие 2 месяца вам придется использовать одну из этих убогих капсул в качестве постели», — глядя на ученую, не удержался от заявления Сергей. «А Ганит, я так понимаю, это тот самый субъект, который уничтожает пиратов одной левой?» «Вы правильно понимаете, госпожа Алайя». «Я думала, ты обладаешь куда более героической внешностью». «Я не напрашивался на ваше общество. Если не устраиваю, можете настоять на другой кандидатуре». «В таком случае я была бы не против заменить тебя на твою напарницу». «Да. Сергей, как обычно, в своем репертуаре. У него просто талант заводить знакомства». Хотя, с другой стороны, он всегда умудрялся ладить со своими клиентами, когда работал в такси, а уж с клиентками и подавно. Но те никогда не позволяли себе вести себя по-хамски или искусно скрывали свой стервозный характер. Вернее, находились и такие, только их знакомство длилось ровно 1 поездку. Вот и это, похоже, из той же когорты. Оно, конечно, можно стиснуть зубы, да только куда ты денешь свою натуру? А уж если предстоит длительное путешествие в стесненном пространстве, лучше бы избежать подобного общества. Мало ли чем может обернуться психологическая несовместимость. Но и отправить с эльфийкой Ирину Сергей также не мог. У нее эта самая несовместимость, похоже, выражена куда более ярко. Мало того, что в ее глазах сверкают молнии негодования по поводу пренебрежительного отношения со стороны ученой, так ведь есть еще и несомненное превосходство Алайи в плане внешности. Причем тут это? Просто Сергею вспомнилась притча про одного мужчину, которого поймали амазонки. Воительницы в красках расписывали, как именно они его убьют, стремясь посеять в его сердце ужас. Он же вместо того, чтобы испугаться, искренне принял все обвинения в адрес мужчин и высказал готовность умереть. Но молил только об одном, чтобы его убила самая красивая из амазонок. Стоит ли говорить, что воительницы попросту выкинули его за пределы своих земель, так и не сумев решить, кто достоин лишить его жизни? «Боюсь, что Ирина не сможет меня заменить», — пожав плечами, возразил Сергей. «Отчего же?» — вскинула брови Алая. «Вот же чертовка, да чё хороша. Хороша во всем, и в спесе, и в наигранном удивлении, и вообще». «От того, что я являюсь единоличным владельцем щуки, Ирине принадлежит только грузовой модуль. Так что, отказываясь от фрахта, я имел в виду то, что вам придется искать другое судно», — твердо заявил Пашнагов. «Гонит, где ты раздобыл такую прелесть?» «Для вас только самое лучшее, уважаемая госпожа Алая». «Надо же, а этот прохиндей, оказывается, может быть очень даже милым». «Он мне определенно нравится. Механик, корабль готов?» Тут же, потеряв интерес к словесной перепалке, поинтересовалась ученая. «Да, госпожа Алая, корабль полностью экипирован согласно вашим дополнительным указаниям», с готовностью доложил Эрик, как видно, уже общавшийся с ней по сети. «Отлично. Ганит, ты закончил со своим инструктажем?» «Да, все формальности улажены». «Замечательно. В таком случае, я полагаю, тебе пора отправляться по своим делам». «Дорогая», — Алая перевела взгляд на Ирину, — «я верну вам вашего кавалера буквально через пару-тройку часов, как только он закончит с подготовкой судна к походу. Сергей, ведите даму на борт». «Я не уверен, что это правильное решение, госпожа Алая», — все же решил не отмалчиваться Сергей. «Уж лучше разобраться со всеми нюансами на берегу, чем потом расхлебывать в океане. Случись что, и Сергей вместо заработков получит лишь дополнительную головную боль». «Считаете, что не сможете ужиться со стервозной особой? Или вы являетесь женоненавистником и ярым сторонником мужского шовинизма?» «Просто я считаю, что на корабле может быть только один начальник. В данном случае, госпожа Алая, это не вы». «Интересно. Можете обозначить свою позицию поконкретнее?» «Могу. Вы задаете направление, ставите задачу, а уж я решаю, как добиться выполнения. Иными словами, вы ученый, наниматель и пассажир, но не более». «Было бы странно, если бы это было иначе», — хлопая ресницами, словно куколка, ответила Алая. Пашнагов даже растерялся от такой резкой метаморфозы. Переход от закоренелой стервы до покладистой особы произошел столь же стремительно, сколь и естественно. Ей недоставало разве только передничка, чтобы предстать в образе милой домохозяйки. Нет, он ничуть не преувеличивает, потому что в этот момент она являла собой именно такой образ. И это несмотря на все свои стати и неземную красоту. Вот как такое возможно? «Вам нечего мне ответить, милый юноша. Тогда давайте не будем утомлять друг друга словесной эквилибристикой и пойдем на борт. Ганит, милочка, вы еще здесь? Странно, мне казалось, что мы уже простились». Ну вот, теперь она снова включила стерву, и в какой момент она перевоплотилась, уловить попросту невозможно. Ганит демонстративно, но практически бесшумно похлопал в ладоши и, отвесив ироничный поклон, направился на выход. Ирине уход дался явно тяжелее. Ей было трудно смириться с тем простым обстоятельством, что последнее слово осталось не за ней. Вместе с тем, крайне не хотелось выглядеть смешной. А еще она вдруг ощутила такой укол ревности, что едва смогла перебороть желание вцепиться Алае в волосы. Ну вот, наконец он и на борту. Теперь можно самому увидеть все те изменения, что были внесены в планировку субмарины. Впрочем, ничего особенного. Все именно так, как рассказывал механик. Алая тут же обозначила, что нижняя капсула принадлежит ей, предоставив Сергею сомнительное удовольствие пользоваться вторым ярусом и каждый раз карабкаться туда по лесенке. Все же капсула в некотором роде громоздкая штука с выдвижным герметичным колпаком. Для того, чтобы забросить в нее свое тело, придется вспомнить о некоторых гимнастических приемах. Хорошо, хоть кроме лестницы имеется еще и ручка, прикрепленная к потолку рядом с капсулой. А вот лаборатория удивила наличием кресла для выхода в виртуал, но Сергей предпочел не выказывать излишней любознательности. В конце концов, это вотчина его пассажирки. Он вообще здесь оказался по двум причинам. Первая – это все же его корабль, а потому он должен знать о нем все. Вторая – ему нужно было осмотреть грузовой отсек, а пройти в него теперь можно было только через лабораторию. «Сергей, ты уже думал над тем, чем будешь заниматься в будущем?» – вдруг поинтересовалась Алая. Вообще-то сейчас ему было не до разговоров. То, что он увидел за шлюзовой кабиной, его совсем не обрадовало. Грузового отсека практически не было. Во всяком случае, то, что осталось, на таковой тянуть никак не могло. К тому же изрядное пространство занимали два скутера, примостившиеся по бортам, и появившиеся дополнительные закрывающиеся стеллажи, где, судя по всему, хранились дополнительные энергетические стержни. Что? Ах, это... Нет, я еще не решил, чем буду заниматься, когда покину Океанию. Слишком рано загадывать. А обучающие программы стоят слишком дорого. Я бы на твоем месте задумалась. Кресло мне будет нужно не все время, так что сможешь овладеть какой-нибудь специальностью. После таких экспедиций всегда есть реальный шанс не просто расплатиться по долгам, но и сделать состояние, как, например, это было с экипажем из моей последней экспедиции. Последний? Я уже в шестой раз на Океане, под водой в общей сложности около 1,5 лет. И за бортом было достаточно долго, где-то около четверти из всего времени. Ясно. Признаться, несколько неожиданно. Опять же, даже не думал над тем, куда отправлюсь после. А стоило бы. Ганит говорит, что ты дьявольски удачлив. А если он говорит, то так оно и есть. И с такими талантами ты думал просидеть на Океане достаточно долго? Смешно. Вообще-то, насчет везения, это уж как-то очень оптимистически звучит. Не сказал бы, что могу отнести себя к удачливым. Серьезно? Я ознакомилась с твоей анкетой. Скажи, как много людей выживают после той болезни, что была у тебя? Я имею в виду на Земле. Мало, очень мало. Да и то не выздоравливают, а могут только отдалить неизбежный конец. Ты тоже отдалил. Причем по самым скромным подсчетам на добрые 8 десятков лет. Ведь на Земле этот срок сам по себе уже считается солидным. Да, 80 – это солидный возраст. И после этого ты считаешь себя несчастливым? О местных твоих похождениях я помолчу. Так что с удачей у тебя все в порядке. Но я мог и не заболеть, а тогда был бы рядом со своей семьей. А почему ты не хочешь взглянуть на это с другой стороны? Каждое несчастье подбрасывает тебя на следующий уровень и влечет за собой везение. Лично я отдала бы многое, лишь бы ты был рядом со мной, но, к сожалению, это невозможно. И вовсе не потому, о чем подумал ты. Красивые женщины нередко глупы, это просто их выбор. К чему учиться забивать себе голову ненужной ерундой, если все можно получить гораздо проще, благодаря одной только внешности и хорошим манерам? Наука обычно удел синих чулков, которые подчас сами делают себя безобразными, элементарно переставая за собой следить. Я предпочитаю быть красивой и не глупой одновременно. Правда, за все в нашей жизни нужно платить. Моя плата – одиночество, несмотря на 80-летний возраст. Сколько? Сергей просто опешил, услышав эту цифру. Хорошо сохранилось, не так ли? Легонько поправив правой рукой свою фиолетовую гриву, кокетливо произнесла она. Ах, да. Все верно. Регенерационные процедуры. Но только не те, которые проходите вы. Если бы я пользовалась такими допотопными капсулами... Алая махнула рукой за спину, намекая на те, что расположились в соседнем помещении. То сейчас выглядела бы примерно твоей сверстницей, а может и постарше. Все же организм имеет свойство изнашиваться. Но при наличии более современных регенерационных устройств можно добиться лучших результатов. К примеру, я после возвращения залягу на очередной курс. Эти капсулы меня устроят только для работы, не более. Госпожа Алая. Да, Сергей, говори. Да так, ничего, извините. Брось. Нам 2 месяца сидеть под толщей воды, быть может, не видя естественного света, так что лучше обойтись без недоговоренностей. Просто хочу понять, какая из вас настоящая? Ну что же, Сергей. Та Алая, которая вошла в ангар, такая же настоящая, как и та, что стоит перед тобой. А вот какую из этих сущностей увидишь ты, будет зависеть целиком от тебя. С первым своим экипажем я промахнулась, всячески желая настроить взаимопонимание. Плохо от этого было всем, и им, и мне. Пришлось расторгать договор. Как результат, экспедиция была сорвана, работа не завершена, парни остались без достойного заработка. Я даже настояла на демонтаже всего дополнительного оборудования. Но ведь с вами отправляется только один. Неужели нельзя было произвести замену? А как ты считаешь, в каком состоянии у меня тогда была нервная система? Да со мной тогда не мог бы сладить даже святой. Нет, с таким настроем продолжать экспедицию мне было никак нельзя. Вот после того случая я и взяла за правило сразу показывать, что я могу быть не только терпимой и покладистой, но и требовательной и просто стервой. Это способствует тому, что мой спутник не переступает определенную грань. И, кстати, то, что я тебе сейчас все объяснила, ничуть не означает, что что-то изменилось. Я по-прежнему все еще я. Понял. И рад, что мы выяснили все вопросы. Думаю, сработаемся. Не сомневаюсь в этом. Теперь слушай меня. Пополни запасы продовольствия из расчета на 2 полных месяца. Не надейся на удачную охоту. Будет возможность добывать пропитание хорошо. Не будет, мы должны быть готовы к полной изоляции. Чтобы в океане не найти еду? Алая, признаться мне в это не верится. Ты что-нибудь слышал о Веринианской впадине? Сергей пожал плечами, потом спохватился и сделал запрос из Кину. Алая спокойно ждала некоторое время, пока он выяснял первичные сведения. Впрочем, подробных и не было. Впадина была зафиксирована из космоса, глубина 8000 метров, средняя ширина 50 километров, длина 400. Да, прямо преисподняя какая-то. На таком глубоководье и впрямь можно оказаться без охоты. И баз поблизости нет, потому как вокруг глубины тоже залюбуешься, от 2 до 4 тысяч. Вот только не представляю, на чем я там смогу заработать. Там же одни голые скалы и ил. Сергей, я химик, причем в весьма широком смысле, и я здесь не в первый раз. Словом, не беспокойся, с пустыми руками ты не останешься в любом случае. А вот насколько они окажутся полными, зависит уже от тебя и от твоей капризной спутницы удачи.